Всем привет! Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из ваты. Она не из ваты, она из чьих-то других волос. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из чужих волос. Да, нет, это ты, Дедушка Мороз, а я не Дедушка Мороз. Вообще, это нечестно. У тебя целый костюм, а у меня только гирлянда одна на шее. Ну, вам не видно, но вот, может быть, если вы рилс увидите, то вы поймете мои эмоции. Знаешь, твоя гирлянда похожа на рыцарские доспехи немножко, как будто бы только что с турнира. Тебе не хватает рыцарского шлема. На колючую проволоку, по-моему, она похожа, но будем считать, что это мои рыцарские доспехи, моя кольчуга, которая защищала меня весь год. У меня несколько лет лежал в шкафу костюм Деда Мороза, который меня дико бесил, потому что он занимал очень много места, и я пыталась даже, по-моему, от него избавиться, но потом я все-таки испугалась, что будет возмездие потом, это не мой костюм. И я сегодня первый раз за 2 года залезла в этот мешок, и знаете, что обнаружила там? Костюм Деда Мороза. Очень остроумно. Да, но еще, во-первых, я обнаружила шапочку, бороду, варежки. Главное, моль ты не обнаружил там? Какая моль? У нас тут только эти самые хамелеоны, или как они называются, ящерицы. Варежки, а еще костюм Снегурочки, огромную голубую шубу. Я даже не понимаю, что она забыла в нашей святой земле, в Израиле. Нормально вообще у тебя такое богатство. Короче, сегодня, дорогие зрители, слушатели, кто бы вы ни были, вы поняли, у нас новогодний выпуск. И мы его записываем незадолго до Нового года, а услышите вы его прям вот совсем, вот буквально, вот, может быть, уже какие-то отголоски курантов у вас в ушах тоже звенят. С наступающим. Пусть будет хороший. Мне не нравится, как я выгляжу в рилсе. Мне больше нравится, как я выгляжу в зуме. Может быть, мне не идет борода? Ну, Анька, ну, может такое быть. Не всем идет борода, это нормально. Может быть, тебе усы больше пойдут. Может быть, такое. Знаешь, я недавно прочитала новую книгу Роулинг, но не Гарри Поттера, а детектив. И вообще она не новая, просто я прочитала ее недавно. Так вот, там у нее есть несколько очень точных замечаний. И одно из них, что у какого-то героя была самая нелепая прическа, вернее, самая необъяснимая растительность на лице, а именно борода без усов. Это действительно самая странная, я считаю, прическа на лице. Это борода без усов. Я вообще даже не понимаю, это надо носить с какой-то капитанской трубкой. Да при чем тут это? С Новым годом, с наступающим. Это подкаст «Экспекта Патрона». Мы с вами его ведущие. Дед Мороз. И Аня Шур. На самом деле это была Аня Красильщик. Рыцарь в кольчуге и Дед Мороз. Мы сегодня, вы, наверное, догадались, мы записываем выпуск не просто так, а потому что Новый год, и он будет соответствующий, и мы решили сделать вам подарок. Я же не случайно про Роллинг сказала. Нюх, да. Выдаем. Да, ну вы просто все время спрашивали, когда же мы опять поговорим про Гарри Поттера, а мы такие, да мы уже 100 раз говорили про Гарри Поттера, но тут мы подумали, а действительно, чем нам не поговорить-то про Гарри Поттера еще разочек? Мы же его очень любим. Поэтому этот выпуск будет про новые года, ну, точнее, даже скорее Рождества в Гарри Поттере. Да. Про Гарри Поттера мы еще поговорим. Давай лучше поговорим вот про что. Так. Вот Новый год, почему ты его всегда так ждешь, что кажется, что если что-то пойдет не так, хана, жизнь пропала. И часто так и бывает. В смысле, жизнь не пропала, но что-то идет не так. И Новый год вообще не такой прекрасный праздник, как тебе хотелось бы. Давай вот что обсудим. Самые ужасные Новые годы в нашей жизни. Как тебе такой поворот? Ну, празднично. Что тут скажешь? Ну, интересно же зато. Давай. Ну, давай. Окей, поехали. Например, такое. У меня очень маленькие дети. Соответственно, это происходит много лет назад. В 19 веке. В 19 веке, да. Значит, 19 век, у меня очень маленькие дети. Я очень хочу тусоваться. Поэтому я бросаю детей у родителей. Соответственно, не встречаю никакой Новый год, никаких не жду курантов, а иду на какую-то тусовку. Не очень хорошо помню, на какую, но помню, что она максимально не оправдала моих ожиданий. И всю тусовку я думала, боже мой, какая чушь. Я должна была бы быть со своими детьми, есть с ними салат оливье и петь им «Джингл Беллс» на ночь или там на утро, или на когда-нибудь. И что вообще я здесь забыла, и зачем это все, и фу. У меня есть хуже Новый год. Даже два. Я даже не знаю, с какого начать, с первого или со второго. Давай со второго. Ладно, со второго. Мне разбили сердце. Прям в Новый год? Да. Фу. Я надеялась, что мы будем с ним. С ним. С большой буквы ним. А может быть, даже капслоком ним. Танцевать. Прихожу, а там прекрасная девушка, он танцует с ней весь Новый год. Ой-ой-ой-ой-ой. Весь Новый год. В общем, смотрела я на это, смотрела. Потом пошла в метро обратно домой ехать. Уже утро было практически. Ну и, можно сказать, уже спустилась в вестибюль Чистых прудов, и тут-то там меня и накрыло. И я стояла и плакала. Плакала. Какой-то незнакомый человек мне говорил что-то очень... Я даже не видела его лица, потому что я не могла повернуться. Он мне говорил что-то такое, что все еще будет хорошо, и что это не самое ужасное большое горе в моей жизни. В смысле, он в хорошем смысле это говорил, и это звучало нормально. И он был прав, действительно. Не такое уж это было большое горе, я оправилась от него. Но я запомнила, как кто-то незнакомый меня утешал. Да. В моих этих безутешных рыданиях. А потом я шла, уже я вышла из своей станции метро Маяковская, шла, и льдинки хрустели у меня под сапожками. И думала я, что это мое сердечко хрустит, осколочки от него одни остались. Хотела стихи писать, так было трагично. Ну, давай, следующий ужасный Новый год. Так, ну, следующий, он был скорее не ужасный, но он был немножко идиотский. И это, наоборот, я маленькая, я не знаю, какой это год, может, 92-й или какой-то. Не выдавай секретов, скажи, 1890. 1801 год, я маленькая, и папа съездил в Чехию, например. В общем, в какую-то заграницу, что по тем временам было еще очень удивительно. И привез очень-очень много всего. И... Извини, нюх, у меня из бороды вылетел анмоль. Я просто хотела тебе рассказать. Ну. Ужас, присыпь ее нафталином срочно. Ну и что он привез? Ну он привез всякое разное, вкусное и красивое. Например, он привез мне спортивный костюм. Ты представляешь, какое счастье. О боже, это очень круто. Мне однажды дедушка привез из Израиля. О-о-о. В общем, было много всего прекрасного. И, конечно, больше всего мечтала, как мы доберемся до родительских друзей, с которыми мы всегда отмечали Новый год. И там я покажу все своей лучшей подружке. И, в общем, очень все это предвкушала. Но из-за того, что у папы была пожилая тетушка, то надо было сам Новый год встретить с этой тетушкой. И дальше надо было успеть на метро. И мы не успели. Боже мой! При том, что оно работало даже, ну, как-то дольше, мне кажется, в Новый год. И я помню, как мы бежим такие с какими-то этими судочками, потому что все же тогда на Новый год как-то складывались, чтобы сделать новогодний стол. И вот мы с чем-то таким бежим. И вот это вот все... И оно закрытое, метро, и мы просто возвращаемся домой. Ну, очень было мне грустно. Какой кошмар. Это очень обидно. Угу. Возвращаемся мы тоже, значит, назад. 1789 год. Год, значит, Великой Французской революции. И вот мама с папой решают отпраздновать его на даче у моих дяди с тетей. Так. Во-первых, всю дорогу туда мама говорила, что я жирная. Это я помню хорошо. Ой-вай-вай. А сколько лет тебе было в том незапамятном году? 16. А моя сестра очень худая. Mm. Потом они все время на меня раздражались, а у меня было плохое настроение. Mm. Я их бесила своим плохим настроением. Я, в принципе, понимаю. У меня сейчас тоже подростки есть дома, и они тоже все время с таким лицом. Да, я могу себе представить. Ты такой весь новогодний, да. А у тебя такой подросток, а у него морда кирпичом. Да, и не было у нас телефонов там, поэтому я не могла ни с кем из своих друзей поговорить. А потом все выпили и легли спать, а я не могла заснуть, потому что все храпели, и было громко, и было душно, и я плакала. Плакала всю ночь. Мне так кажется, по крайней мере. Нет, ну вообще, честно тебе скажу, мне кажется, вот когда я стала думать, готовясь к выпуску про самый ужасный, самый прекрасный Новый год, я вдруг поняла, что, конечно, самое прекрасное в Новый год — это ожидание Нового года. Это подарки, которые ты заворачиваешь, там оливье этот несчастный. Это просто какое-то ощущение, что вот сейчас будет праздник, и когда ты уже взрослый, ну вот, что наконец будет, типа, мелкий, ну, все-таки отпуск, а если ты ребенок, то каникулы. Ну, в смысле, это вот ощущение праздника. А на саму новогоднюю ночь люди зачем-то... Слишком много в нее вкладывают. Ну, как будто это реально самая главная ночь в году, а это не она. Это просто праздник, в целом неплохой. Потому что мне все-таки кажется, что да, вот мои основные все плохие воспоминания, это именно потому, что вот я ждала, что будет вот так, а оно вот сяк, и все. На самом деле, никакой беды как бы Может, и не происходило, но просто. Просто то, что я ждала чего-то. Хотя, конечно, твоя история про разбитое сердце абсолютно ужасная. Была еще одна история про разбитое сердце. Мне 2 раза в новогоднюю ночь разбили сердце, но про второй я не буду. 2 раза? Да. Господи боже. Ну, в общем, кроме этих все-таки редких случаев, когда именно в новогоднюю ночь тебе разбивают именно сердце. А не нос, например. А не нос, например. Довольно часто. Действительно, это просто какое-то несовпадение твоих невероятных ожиданий с тем, как это происходит. И в целом, конечно, вот это вот сама идея, что как встретишь, так и проведешь. Булшит! Просто. Нет, ну главное, что все-таки мы с тобой уже, ну, очень юные. Как это? Девушки. Но, тем не менее, можем с некоторой уверенностью заявить, что это не так. Вот мы сколько встретили новых годов, и не то чтобы буквально все они прошли потом ровно так, как мы их встречали. А мне еще очень нравится, что каждый раз, когда Новый год заканчивается, все, ну, по крайней мере, взрослые говорят: он был ужасный, уходи. Уходи, ужасный год, ты сделал столько всего плохого. Всегда. А новый будет такой прекрасный, как только начинается Новый год, они говорят, это ужасный год, он уже начался, уже все плохо, уходи, уходи, пусть придет следующий. И так бесконечно. Я уже думаю, слушай, чувачки, ну уже расслабьтесь, уже как бы каждый год такой. И каждая новогодняя ночь такая, и каждый год ты как-то проводишь. Но иногда бывает, и тут я хочу перейти к следующему, нюх тебе интересному заданию, которое я тебе приготовила. Самые лучшие новогодние ночи в твоей жизни. Самые классные, давай. Ну, мне сложно. В смысле, мне не кажется, что были какие-то новогодние ночи, которые вот были прямо идеальные. Были, например, такие, что мне было классно. Когда я была маленькая, мне, по-моему, всегда было классно. Ну, если мы успели на Новый год, да? Потому что мы, когда я была там, наверное, уже лет после 4 или что-то, мы всегда приходили к родительским друзьям на Кропоткинскую, в их большую квартиру, и там был какой-то взрослый праздник, и у нас, у детей, тоже был какой-то свой праздник. И я там, по-моему, уже и ночевала, и мне было отлично. А во взрослом возрасте все-таки вот, чтобы прям идеально, не помню такого. Помню какие-то классные кусочки. Ну, типа, выходишь на улицу, а там снег, и ты идешь куда-то к друзьям и ждешь этого, и классно. Или вдруг объединилось 2 совсем разных компании, потому что на Новый год мне нравится вот эта часть, когда все начинают как-то курсировать туда-сюда. И вот они объединились, и вдруг случились какие-то танцы или какие-то игры. Ну, в общем, что-то такое неожиданное и классно. Mm. Или, например, так я очень люблю подарки, то я помню всякие подарки. Например, подарки. Когда неожиданно мой друг подарил мне такие духи, которые у всех тогда были, а у меня еще не было, он мне подарил, и у меня тоже были. Это какие? Какие у всех были духи? Ну как, Кинзо, Анька, вся Москва пахла Кинзо. А, Кинзо, вся пахла Кинзо, точно, ты права. Вот, и я тоже запахла. Это очень классно, что запахло Кинзо, но я просто хочу тебе сказать, что если так вспомнить, я понимаю, что нет ни одного, реально нету ни одного Нового года, которым я довольна. Потому что это всегда жуткое разочарование, даже сейчас, когда нам уже сколько, 206 лет. 305. Да, все равно уже очень никогда не бывает. Потому что слишком надеешься, что будет очень классно. Но подарки вот иногда действительно не разочаровывают. Например, знаешь, какой самый лучший подарок я помню? Ну? Мне 8 лет. Новый год. И мне подарили потрясающий подарок. Во-первых, там были маленькие часики наручные, механические. Так. Во-вторых, там была голубая коробочка пластмассовая, и в ней лежали какие-то сюрпризики. А еще там были маленькие ножницы с глазами зеленые. Я помню такие ножницы с глазами, да. А еще книжка очень маленькая в суперобложке «Лев, колдунья, платяной шкаф». Mm-hmm. И мне кажется, это был самый волшебный подарок на Новый год в моей жизни. Да, похоже на то. Вот. Я очень люблю подарки. Я тоже. И я помню, что когда-то, ну, это, видимо, я совсем маленькая, потому что это еще та квартира в Марине. В общем, что там есть елка, а под елкой есть что-то, накрытое таким покрывалом. Там под ним подарки. Но они еще, как бы, ты их еще не можешь забирать. Но они там уже есть. Это самый лучший момент. Просто. Да. А вот эта вся часть, так и получается, что больше всего мне самой тоже нравится все, что до, все, что после. Да. А в процессе иногда может повезти, и будет классно. Вот последние несколько лет так получается, что я сама устраиваю Новый год у себя. Поэтому мне не надо волноваться, что я не успела на какую-то тусовку, или на эту успела, а на ту не успела, или что мне надо куда-то бежать. То есть тебе надо волноваться только о том, чтобы твои гости когда-нибудь ушли? Ну, нет, мне надо волноваться, чтобы всем хватило оливье, и чтобы всем не было скучно, всякое такое. То есть это довольно волнительно, честно говоря. Но мне стало проще, когда я сама это все рулю. Вообще, у нас подкаст про книжки. Может, мы это забыли как-то? Не-не, сейчас двинем книжкам. Сейчас мы еще вам почитаем. Но я хотела сказать еще одну вещь. А вещь такая. Я ненавижу, на самом деле, Новый год. Потому что нужно не спать ночью. А я больше всего на свете люблю спать. Я реально ничего так не люблю, как спать и есть. И есть можно в эту ночь, да. А спать нельзя. Бедный Муся. И поэтому это ужасно мучительно. Приходится всю ночь страдать, и вообще плохо. А потом весь день спать. И все 1 января съедается. Но это я, кстати, даже люблю съеденное 1 января. Я тоже очень люблю. Эх, жалко, мы не можем все время так говорить. Я бы еще рассказала историю про то, как я купила индейку, а вместо нее выловила целую стаю кур маленьких. Я бы рассказала бы про то, как гости пришли и услышали, как я ору за дверью, потому что я нервничаю, что не хватит еды. Я бы рассказала еще очень много разных историй, но, кажется, мы все-таки хотели поговорить о Гарри Поттере, ведь он тоже праздновал Новый год, вернее, Рождество. Он празднует Рождество практически... Да ладно, что я говорю практически? В каждой книге у нас есть Рождество. Да. Так мы с Дедом Морозом сегодня обсуждаем ужасные прекрасные новые года, то мы в Гарри Поттере выбрали как бы самый ужасный, как бы самый прекрасный. Понятно, что это очень субъективно, может, у кого-то какие-то другие предпочтения и наоборот, но мы выбрали так. И самым ужасным мы назначили Новый год, точнее, Рождество из 5 книги. Напомним, называется она «Гарри Поттер и Орден Феникс». Да, и у меня к этой книге очень смешанное отношение, честно сказать. Ну, то есть я люблю все книги про Гарри Поттера, естественно, но все равно есть какие-то любимые и нелюбимые. И вот 5-я, мне с ней очень сложно. Ну, очень. Ты вообще любишь 5-ю книгу, Ань? Слушай, это сложный вопрос, потому что я очень давно ее читала и с тех пор не перечитывала, но у меня есть амбиция и мечта. Так. Закачать себе в Kindle англоязычного Гарри Поттера, потому что я не люблю читать Гарри Поттера по-русски, и перечитать его весь. Ну, может, первый я не буду, потому что я его хорошо помню. Может, я не буду второй, потому что я его хорошо помню. Может быть, я не буду третий, но начиная с 4-й книжки я перечитала бы всего Гарри Поттера, потому что я действительно его плохо помню. Да. Так обидно, он у меня весь есть по-английски дома. Довольно-таки. Ну, в общем, я как раз, во-первых, я немножко перечитывала к выпуску, а во-вторых, я в целом неплохо помню Гарри Поттера, потому что читала его действительно 150 раз по-русски, по-английски и по-русски, по-английски. Вот, ну, в общем, во-первых, с 5-й книгой у меня связаны очень четкие воспоминания. Ну. Дело в том, что в отличие от всех наших слушателей, ну, или от почти всех наших слушателей, мы Гарри Поттера не читали... В детстве. В детстве. Не просто мы его не читали в детстве, а мы его не могли прочитать целиком, потому что он выходил последовательно. Так это и классно, мне кажется. Это супер, но это просто совершенно другое ощущение и от выхода нового, и вот просто... И от ожидания. Ты очень ждешь. А сколько тебе было лет, когда ты прочитала первого Гарри Поттера? Я была на 1-м курсе. А я была на 3-м. Да. Ну и так вот, я точно помню, хотя, безусловно, могла все перепутать, но мне кажется, что я точно помню такую сцену, что я, значит, сижу в Малаховке, беременная, и в целом мне довольно скучно. И тут мне привозят 5-го Гарри Поттера. И я решаю назвать своего сына Добби. Нет, я не решаю. Ну просто, ну в смысле, я такая сижу, и тут раз, и 5-й Гарри Поттер. Поэтому в этом смысле, конечно, у меня приятное воспоминание о 5-й книжке. Но во всех остальных очень сложное, потому что, вот ты не помнишь, а Гарри в этой 5-й книжке просто отвратительный. У него одновременно какие-то подростковые, ну не знаю, может, гормоны или что там с ним случилось. Бури, я это так называю, бури. Бури? А с другой стороны, из-за того, что он связан с Волан-де-Мортом, его не подпускают к Дамблдору, и он вынужден заниматься со снегом этой, как ее зовут, Клюменцией, ну, в общем, чтобы защищаться от мыслей Волан-де-Морта. В общем, в этой книге и у Гарри бесконечно какие-то сложности с характером, поведением, тем, как он общается со своими друзьями, с миром и так далее. И ужасно, невыносимо, жалко Сириуса, который заперт в своем доме, и из-за того, что он беглый преступник, ему нельзя выходить на улицу, и даже в виде собаки ему нельзя выходить на улицу, потому что кто-то уже знает, что он, ну, этот... Анимагус. Анимаг. И что-то, и в общем просто там ужасно много вот таких обиженных каких-то эмоций, неприятных. И это меня раздражало. Угу. А так вообще это классная книжка, потому что в ней же появляется главная злодейка Долорес Амбридж. О, да. Которую прямо очень приятно ненавидеть. Ты прям ее ненавидишь больше, чем Волан-де-Морта. Конечно. Потому что с Волан-де-Мортом мы никогда не сталкивались, а с этой жабой мы сталкивались миллион раз. Я таких сколько-то повстречала на своем жизненном пути. Да-да, я тоже, к сожалению. В школе там, в разных учреждениях. Ну так вот, и вот, в общем, Новый год, точнее Рождество, в этой книге происходит в доме Сириуса. Такой уютный домик, я помню, так хотел бы да. туда попасть. Домик чудесный, значит, если кто не помнит, это старый его фамильный особняк, весь заселенный какими-то мерзкими существами, какими-то богартами, какими-то... Мерзкими картинами завешанными, с неприятными людьми. С очень неприятным этим самым домовым эльфом. Да. В общем, вот можно себе представить, вот такой, значит, мрачный, темный. А счастье было так возможно, как писал Пушкин, ведь они-то собирались отпраздновать его в прекрасном домике семьи Уизли. Да, но все пошло не но так. Но ничего не вышло, потому что на мистера Уизли напал Вольдеморт, и... Гарри еще себя винит, потому что ему приснился сон, где он как бы Вольдеморт, и он думает, что это он напал. Хотя друзья его потом отговаривают. Да. И в этот рождественский день они как бы планируют идти в больницу к мистеру Уизли. В общем, Так, а читаем мы в переводе Виктора Голышева, Владимира Бабкова и Леонида Мотылева. И что ему взбрело справлять Рождество на Тисовой улице? Радость Сириуса от появления гостей, и особенно Гарри, была заразительна. Он уже не был хмурым гостеприимцем, как летом. Теперь он был полон решимости подарить ребятам не меньше, а то и больше удовольствия, чем доставил бы им праздник в Хогвартсе. Он трудился без устали. С их помощью убирая и украшая дом, и к сочельнику дом стал неузнаваем. Потускневшие люстры опутаны были теперь не паутиной, а гирляндами из астралиста. Золотой и серебряной канителью. Кстати, ты понимаешь, что такое канитель? Это как я, мне кажется. А, это такая мишура. А астролист это кажется, такое да. растение, да? Угу. Да, золотой и серебряной канителью. На вытертых коврах искрились сугробы волшебного снега. Большая елка, добытая наземникусом и украшенная живыми феями, заслонила от глаз родословное дерево Сириуса. Никто не хотел на него смотреть. На сушеные головы эльфов нацепили красные колпаки и белые бороды, как у Санта-Клауса. Проснувшись рождественским утром, Гарри увидел горку подарков, а Рон уже разворачивал свои тоже из порядочной горки. «Отменный улов в этом году», — сообщил он из-за вороха бумаги. «Спасибо за метловый компас. Получше подарка от Гермионы. Видал? Планировщик домашних заданий». Гарри разобрал свои и тоже нашел сверток, надписанный рукой Гермионы. В нем оказалась книжка, похожая на дневник. Только когда ты раскрывал его на любой странице, она громко возвещала что-нибудь вроде «Завтра-завтра, не сегодня, так ленивцы говорят». Мерзость. Господи, какая ужас. Сириус и Люпин подарили ему превосходную книжную серию под названием «Практическая защитная магия» и ее использование против темных искусств с прекрасными движущимися иллюстрациями всех контрзаклятий и заговоров. Это Гарри уже к тому моменту ведет тайную защиту от темных искусств. «Тайный кружок». «Отряд Дамблдора» он называется. Как раз сейчас про это будет. Гарри с интересом пролистал первый том. Очень нужная вещь для занятий ОД, то есть «Отряда Дамблдора». Хагрид прислал коричневый меховой бумажник с клыками. Задумано, вероятно, как устройство против карманников, но, увы, Гарри не мог положить туда деньги ввиду неизбежной потери пальцев. Тонкс подарила маленькую действующую модель молнии. Напомнит метла. И, глядя, как она летает по комнате, Гарри пожалел, что у него нет полноразмерного варианта. От Рона он получил колоссальную коробку всеароматного горошка. А Читы Уизли, как всегда, джемпер ручной вязки, пирожки с изюмом и орехами, а от Добби ужасающую картину, судя по всему, собственной работы. Только он перевернул ее, посмотреть, не лучше ли она выглядит с изнанки, как с громким хлопком перед кроватью возникли Фред и Джордж. «Веселого Рождества», — сказал Джордж. «Погодите спускаться». «Почему?» — спросил Рон. «Мама опять плачет», — угрюмо ответил Фред. Перси вернул ей рождественский джемпер. «Без записки», — добавил Джордж. Ни об отце не спросил, ни сам к нему не сходил. Ничего. «Мы пробовали ее утешить», — сказал Фред, пройдя вдоль кровати, чтобы взглянуть на портрет Гарри. «Объяснили ей, что Перси просто большой кулек крысиного помета». «Не помогло», — сказал Джордж, угощая шоколадной лягушкой. «Теперь Люпин нас сменил, так что лучше подождать завтрака, пока он ее развлекает».

единственное там подобие семьи, которое у Гарри случается за книжку, это семья Уизли. Угу. Его, в общем, туда принимают, как сколько их там, 6? Я не помню, честно говоря. Ну, примерно 6, значит, типа как 7. Ну и вообще, конечно, да, это праздник про семью, только в этом утверждении, помимо всего прекрасного, что есть в этом, есть еще и все остальное, что это праздник про семью. Поэтому если ты вдруг встречаешь его не со всей семьей или вообще не с семьей, то у тебя обязательно по этому поводу будет ужасно много самых разнообразных чувств. Да, вот как когда я рассказывала про свой плохой Новый год, это было ужасное чувство вины, что я ушла и не понимаю, зачем, а надо было с семьей. Или наоборот, ты встречаешь с семьей и думаешь, а где-то там какое-то веселье. Что-то невероятное происходит, да, интересное? Просто невероятное. Да-да-да. Ну, в общем, непростой это праздник. Это точно. Но, опять же, что очень важно в Гарри Поттере, это что есть какая-то семья. Вообще-то тетя Петуния тоже семья Гарри. Она же его тетя родная. И более того, на этом очень много всего построено, как мы, опять же, узнаем в течение всей книги. Это супер важно, что она его кровная родственница. Но при этом, конечно, Дурсли ему никакая не семья. Себе, да, они очень, на самом деле, крепкая семейная ячейка. И очень друг друга любят, несмотря на то, что такие противные. Но для Гарри они вообще не семья. А вот Уизли становится для него семьей. Ну, и Рон и Гермиона становятся для него семьей. И это, конечно, тоже про это праздник. Ну да, действительно, в какой-то момент так иногда бывает, что друзья становятся такой же семьей, как и, собственно, семья. Не меньшей. Ну да, и так и получается, что, конечно, не всегда можно это так устроить, но если ты можешь это устроить, то хорошо бы в этот момент оказаться с какой-нибудь своей семьей. Ну, либо с той, которая тебе изначально присуща, либо с той, которую ты назначил своей семьей, но уж точно не с какими-то незнакомыми и не близкими и неизвестными тебе людьми. Ты-то как, что придумала себе? С кем будешь отмечать? Ну, я вот уже который год подряд собираю Новый год у себя. И, соответственно, надеюсь, что будут представлены мои дети и какие-то их друзья, и какие-то мои друзья. Ну и, честно говоря, в эмиграции очень же так получается, что ты очень тесно общаешься с теми, с кем общаешься. Поэтому это, безусловно, оказывается семейный праздник. Так или иначе. Mm. А ты чего? А я пока не знаю. Дело в том, что наша общая подруга, которая всегда отвечает за такие вещи, делает вид, что она тут ни при чем. Но недавно она проронила фразу: «Я знаю, чем все это закончится», сказала она трагически. И тут я воспряла внутренне, подумала: «Я знаю, где мы будем праздновать Новый год». Ну да, нет, я и есть же, это наша общая подруга, только в Тбилиси. И я просто решила, что чем вот это вот все будут думать и гадать, и вот это вот все, так я лучше сразу скажу, что Новый год у меня, и все. Дорогие наши слушатели, взрослые, детские, детские, взрослые, мы очень вам желаем, чтобы вы отметили этот Новый год так, чтобы потом не расстраивались. И чтобы он был среди хороших. И чтобы потом тоже все было хорошо, и каникулы были классные. И если почему-нибудь вам не понравится, как вы отметили Новый год, вообще не парьтесь по этому поводу. Это ничего не значит. Пусть у вас будет прекрасный год. Мы вас очень любим и вернемся к вам в конце января со следующим выпуском. А до этого у нас будет небольшой перерывчик и каникулы, но мы все время про вас думаем и очень ждем следующей встречи. Я помню, что мы обещали онлайн-встречу, и мы ее сделаем, но просто мы ее немножко отложили, мы хотим ее сделать в конце этого сезона. И произойдет это весной. Этот оливье вместе с нами резали наша редакторка Ира Калитеевская, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, факт-чекер Александра Бабицкая. А наш джингл написал композитор Михаил Срабьянов. Спасибо им за это. С Новым годом! Пока! Пока!